Приговор. Евреи не были казнены сразу же по окончании следствия. Великий герцог Сигизмунд Тирольский, вассалом которого был князь-епископ Йоанн Гиндербах, потребовал отложить суд, по-видимому, из-за вмешательства своего врача-еврея. Властям Трента ничего не оставалось, как согласиться. Разрешение продолжать следствие было дано только 5 июня. И только над Самуэлем, Тобиасом, Энгелем, старым Моисеем, Виталем, Исраэлем и молодым Зеликманом. Самуэль все еще не признавался в ритуальном убийстве. Поскольку его считали главарем евреев и ключевой фигурой в этом деле, важно было именно его признание. Это произошло только после новой серии допросов с применением пыток. По его показаниям, в канун Песоха встретились в синагоге Тобиас, Энгель и Самуэль и решили раздобыть христианского ребенка. Тобиас для этой задачи идеальным исполнителем был, так как люди любили его за врачебное искусство и относились не так подозрительно к нему, как к другим. На следующий день Тобиас вернулся с ребенком под плащом. Самуэль рассказал, как он и другие евреи мучили ребенка, и описал проклятия, которыми они проклинали христиан. Следователи просили его произнести на иврите проклятия против христиан, которые содержатся в Агаде, и они были записаны в протоколе в латинской транскрипции в переводе на латынь и в оригинале на иврите. Самуэль рассказал также, что уже давно евреи Италии убивают христиан в ритуальных целях. Они убивают детей в подражание распятию, а их кровь используют для приготовления мацы. Он также признался, что за 4 года до этих событий Самуэль и Тобиас приобрели христианскую кровь у еврея Саксонии. Как мы покажем ниже, история о смерти Симона была распространена в Тренто и за его пределами в устной и письменной форме уже в начале апреля, то есть за 2 месяца до того, как Самуэль «признался» в кавычках. Следователи заставили его подтвердить уже известный, полностью готовый рассказ. История страстей Симона в том виде, который она получила на следствии, подтвержденная признаниями всех обвиняемых, подробно представлена в литературе и иконографии Симона из Тренто. 14 июня обвиняемые предстали перед судом. По прочтении обвинительного заключения по-итальянски и по-немецки, чтобы Самуэль мог его лучше понять, он поклялся на иврите, что его признание правдиво. Он был обвинен в осквернении христианских святынь, в убийстве ребенка и в служении сатане, то есть колдовстве, и был осужден на смерть на костре после того, как плоть его будут рвать раскаленными до бела щипцами. На этой стадии были приговорены к смерти 9 евреев – Самуэль, Тобиас и Энгель, Исраэль, сын Самуэля, старый Моисей и его сын Меир, Виталь, повар Зеликман и молодой Зеликман. Старый Моисей покончил с собой в камере до приведения приговора в исполнение. Казни состоялись между 21 и 23 июня. Молодой Зеликман и повар Зеликман пожелали креститься и тем спасли себя от сожжения. После того, как они крестились, им отрубили голову. Следует также отметить, что после заключения имущество евреев было конфисковано, а вещи, находившиеся у них в закладе, были возвращены владельцам.